Козы искали тень под скорчившимися деревьями. Отдельные облака никак не могли перехватить жаркие лучи солнца. Местность казалась обманчиво ровной, так как одна линия горизонта сливалась с другой. В действительности же один холм следовал за другим, скупо окропленный кажущимися неподвижными овцами, издали выглядевшими как белые черви. Над одним из горных склонов постепенно вырисовывались резкие очертания остроконечных церковных башен, которые устремлялись в небо среди беспорядочно и тесно расположенных друг подле друга красных крыш домов. Из ничего вдруг возник мужчина на ослике. Художнику не пришлось бы долго искать подходящий сюжет. Здесь один напрашивался за другим в чрезвычайной упрощенности, будто и созданный для начинающих. Естественная крепость, некогда столица, сердце Кастилии, Толедо, окруженный пустынеобразной местностью, является одним из немногих мест, которые никогда не смогут разочаровать благодаря своей драматической красоте и выразительности местности.